Житие преподобного Исаии в ближних пещерах почивающего. Память его празднуется 15-28 мая. Преподобный Исаия в числе других киево-печерских святых подвязался в XI начале XII веков. Основным подвигом жизни преподобного Исаии, которым он угодил Господу, было безмолвие и неутомимый труд, за что и именуется преподобным старцем трудолюбивым. В службе общей преподобным святым киево-печерским Исаия прославляется как горлица пустынолюбная. Ему вместе с Ануфрием и Сильвестром приписывается дар угашать страстные бесовские прелоги. Ануфрий молчание любитель, Исаия горлица пустынолюбная, Сильвестром блаженным треплетенная вервь на бесы, от них же нанесенные страстные прелоги до конца удавивши имут дарование и иным пособствовати, тем все их величают. Кончину преподобного Исаия относят к 15 мая 1115 года. Мощи преподобного почивают в Антоневой пещере или в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Жизнь преподобного Исаия не описана в Патерике и нет особой службы. Празднование преподобного Исаии совершается 15-28 мая, 28 сентября-11 октября и на второй неделе Великого Поста.